Ajojojojojojo, sveikite, iš jų vaikų stovės, aš jos kupotis, jos spurtės, šalau, blėkė. Ты понимаешь, да, ты мать, блядь, сейчас выебусь, ты хуесоска, блядь. Алло, блядь, ты куда-то потерялась, блядь. Смотри, блядь, стихая, ты понимаешь, что я, блядь, твою мамашу ебу, блядь, что у него, нахуй, пизда, блядь, начинает отрываться, как, блядь, нахуй, у тебя от окна, блядь, это как его, форточка, нахуй, блядь, ебаный хуй, блядь. Понимаешь, что я твою мать, блядь, ебу, и нахуй, блядь, в космос звезды, блядь, падают, ебать, ты шалава, блядь. Смотрите, блядь, ёбаный шакал сосёт мой хуй, блядь, и не может вывести, блядь, алё, скитая акушерка, блядь, ты понимаешь, что я твою мать сейчас выебу, святый хуесос, блядь, это не паста, нихуяста, блядь, я твою мать ебу, блядь, святый хуесос, блядь, алё, блядь, скитая, блядь. Блядь, ты понимаешь, что, блядь, нахуй, блядь, ты кахол моего клитора, блядь, ты там, нахуй, чистишь картошку, блядь, и, нахуй, блядь, сосёшь мой хуй, блядь, так твоя мать тебе говорила, блядь, мой шакал, да, блядь, у меня есть клитор, блядь, я хуём ебу, это ж твоя мать говорила, скитая, блядь, смотри, блядь, наебал шакалку, она сидит, блядь, и, нахуй, думает, что клитор лежит твоей мамашке, алё, скитая, блядь, иди нахуй, ты чё, блядь, нахуй, высосал? Куда ты там потерялся, блядь, свиная хуесоска, блядь? Понимаешь, что нахуй я когда, блядь, твою мать ебу, в её пизде, блядь, образовывается, блядь, я порох для моего хуя, блядь, что он там стоял, блядь. Ебанутая шалава, блядь, алё, блядь, свиная хуесоска, ты понимаешь, что я твою мать ебу, блядь, нахуй, типично, блядь, по всем, нахуй, принципам своим, блядь. Она, нахуй, хуй сосёт молча, блядь, сидит и, нахуй, блядь, заикается за меня, у тебя такая ебанутая шакалка, блядь, сидит и, нахуй, блядь, мой хуй лежит, блядь. Алло, скрытая, блядь. Ты понимаешь, нахуй, что я твою, блядь, мать ебу, что нам там, нахуй, блядь, образовалось кладбище для хуёв, блядь. Ой, блядь, слушай, слитая, блядь, ты понимаешь, что я, блядь, нахуй, клитор твоей мамаши на базаре продаю за 5 рублёвки, блядь, алло. Алло, слитая, опус моя шакал, ты понимаешь, что ты мой клитор ещё же голубой пришёшь, алло, слитая, понимаешь, что, блядь, я на твоих губах, нахуй, хуй положил, блядь, и он там, нахуй, застрял, блядь, оттуда больше не может, блядь, вытянуться, блядь. Блядь, нахуй, супергреем пригрею, блядь, твой ботинок к твоему ебу, блядь, и он не может теперь греться, у тебя теперь, блядь, ебло, нахуй, ботинок, блядь, не на ботинку ебло написано, а на ебле, блядь, ботинок ебло. Смотри, блядь, сын акушерки, блядь, твою мать, блядь, ебло, а ты, блядь, сидишь, теперь моешь, блядь, алло, слитая, блядь, свиная хуесоска, блядь, мой хуй сосёт и губой трясёт, блядь, и просто шалава, блядь. Смотри, блядь, ты понимаешь, что я, блядь, начну твою мать ебать, блядь, я с пизды твоей матери, блядь, начну, нахуй, гладить твой отец, блядь, который, нахуй, там застрял, блядь, как в каньоне, блядь, когда твою мать ебал, блядь, сытый хуесос. Блядь, кохолка, блядь, ебаная шакалка, блядь, ты чё, свою мать выебала, сидишь, сейчас молчишь, блядь, на хую торчишь, ебанутая шалава, блядь. Блядь, сытый хуесос, ты чё, хуй, что ли, отсосал, блядь, сидит, нахуй, тут и, блядь, ноет, блядь, что хуй не сосал, оправдывается, что я его мать не ебал, слитая шакалка, блядь. Алло, слитая хуйня, ты понимаешь, что, блядь, я твою мать ебу, блядь, она сваливается на мой хуй, блядь, как, блядь, регистрация смс, блядь, как это, блядь, реклама, 8-0, блядь, 8-0, блядь, номер звоните, блядь, продам мать, нахуй, этого ноунейма, блядь. Блядь, слитая шакалка, блядь, ты понимаешь, что я, блядь, твою мать ебу, нахуй, молотком, блядь, на стройке, блядь, слитая хуесосина, блядь. Ты понимаешь, что я тебе, блядь, с этими словами, блядь, кончаю глаз, блядь, ты сидишь и уже, блядь, не можешь даже на монитор смотреть, ебаная шакалка, блядь. Смотри, алло, слитая, ты понимаешь, что, блядь, твоя мать, нахуй, юзает мой хуй, блядь, как перевязку и тампон, блядь, ебанутая шалава, блядь. Смотри, блядь, ты понимаешь, что и ты, блядь, моим хуем, блядь, в гостик играешь, блядь, нахуй, в боргинс, блядь. Ебаная шакалка, блядь, сидит, нахуй, оправдывается, что я его мать, нахуй, не ебала, ебаная шалава, блядь. Алло, слитая хуйня, ты понимаешь, что ты мой хуй сосёшь, губой трясёшь, ебанутая шакалка. Ну ты качанный, ёбаный, блядь, ты хуй там сидишь, да и молчишь, нахуй, я тебя не слышу, алло, подай признак жизни, шлюха. О, блядь, ёбаная отцовская хуйня, блядь. Ты понимаешь, блядь, что я твою мать, блядь, ебу в пизду и чудаков забиваю, нахуй. Ё, блядь, ёбаная шакалка, нахуй. Алло, блядь, ты чё сидишь и тупишь на моем хуе, блядь? Ты понимаешь, блядь, я специально медленно говорю, чтобы ты мой хуй сосал, сосал и отсосал нормально, блядь. Алло, сытая шакалка, блядь. Ты куда потерялась, ёбаная хуесоска, блядь? Ты понимаешь, что, блядь, ты сосёшь лучше своей матери? Алло, блядь, слитая шакалка. Алло, блядь, твою мать ебу, блядь, поперечно, нахуй. Как, блядь, мать Хованского, блядь, ебал, нахуй, вчера, блядь. Эй, блядь, петушок ебаный, да не соси, не соси, блядь. Я шучу, ебаная шакалка, блядь. Да ладно, наебал, соси хуй, блядь, ебаная шалава. Эй, блядь, лох, ты понимаешь, что, блядь, я в зеркале тебя ебал, блядь. А ты мой хуй сосал, блядь, и нахуй, блядь, подавился ним, ебаная шалава, блядь. Лох, блядь, ты куда, блядь, шлюха убежала, блядь, муху, что ли, сосать, блядь? Шалава, алло, прием. Блядь, лох, я твою мамку ебал, блядь, святая шалава, блядь, ну смотри, блядь. Сейчас открою село, блядь, а собака, блядь, опять начнет, блядь, про конструктив, блядь, алло, шлюха. И, короче, смотри, я вырубаю село, блядь, и ты начинаешь ныть, блядь, поняла, блядь, ебать собака?